Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие о прощении грехов и об исцелении. Мы видим, что Христос, после того, как Его не приняли в земле Гадаринской, то, о чем мы слышали в прошлое воскресенье за литургией, приходит в другое место. Его естество, Его жизнь заключается в том, чтобы делать всегда добро. Если он отвергнут в одном месте, он спешит к другим людям. Есть люди, которые слышать ничего не желают о нем. И есть другие люди, которые жадно хотят хотя бы что-то о нем узнать и прикоснуться хотя бы к краю его одежды. И пусть иногда кажется, что Христос совсем изгоняем с земли, и нет ему места в нашем мире. Мы знаем, что до конца мира будут люди, верные Ему. И Господь приходит, чтобы совершить чудо исцеления людям, самым, казалось бы, расслабленным, и духовно, и телесно. Сегодняшнего евангельского расслабленного приносят Его друзья. У него была такая болезнь, что он сам не мог прийти ко Господу. Он мог прийти ко Господу, только будучи носим другими людьми. Когда сам человек не может прийти ко Господу, его могут принести, привести к нему другие люди. И Господь не отвергает такое обращение к нему. Человек может быть физически хромым, больным, безногим. Младенцы сами не могут прийти ко Христу. Но когда в храм приносят с верою маленьких детей для того, чтобы они причастились, Господь презирает на веру тех, кто приносит Ему этих детей. Мы видим, что Господь совершает чудо исцеления, когда люди приходят к Нему и являют настоящую веру. У друзей расслабленного была крепкая вера. Они верят, что Господь может исцелить, и что Он больше всего на свете хочет исцелить всех, кто болен какой угодно болезнью. И вера этих людей смиренная. Хотя этот человек, в параличе находящийся, сам ни шага не может сделать, чтобы прийти ко Христу. Они не просят, чтобы Господь к ним пришел, а смиренно сами приносят своего больного друга к Нему. На самом деле мы должны бы всегда первыми приходить ко Христу. Но если внимательно посмотреть на жизнь, не бывает так, чтобы Он не пришел к нам первым. Когда нам немного приоткрывается тайна подлинного смирения, нам становится понятно, что мы никогда не достигнем того смирения, какое есть у Христа. И вера этих людей была действенной. Они взяли на себя труд нести этого больного человека ко Христу. А в Евангелии от Марка сказано об этом же событии, что они, придя с верою во Христа, увидели, что Господь находится в доме, где теснится толпа, и что им невозможно пробиться туда. Тогда они взобрались на крышу дома, разобрали ее и спустили к ногам Христа своего больного друга. Истинная вера не смотрит ни на какие преграды. Она все одолевает. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», — говорит Христос, потому что видит, что у этих людей настоящая вера. Они, собственно, даже не молятся ко Христу. Об этом ничего не сказано. Они просто полагают к ногам Христа расслабленного, и этого оказывается достаточно. Нам как бы показано, что такое подлинная молитва. Молитва – это не обязательно слова, но это обязательно такое предстояние пред Богом. Стояние пред Богом, когда мы сами пред Ним предстоим и приносим к Нему людей, которые нуждаются в помощи Божией. Всякое наше переживание за личное наше горе, за горе, которое происходит с другими людьми, со всем народом нашим, когда оно во Христе, когда мы это горе представляем перед Христом Богом, это и есть молитва. Несчастье, горе вопиет не меньше пред Господом, чем грех человеческий, и Господь в милосердии Своем бывает не менее медленным на слышание, чем в справедливости Своей. Он обращает свое кроткое лицо к этому безнадежно больному человеку и с добрым состраданием говорит ему: «Чадо, дитя», называет его. И этот человек утешен, у него есть причина быть утешенным, потому что Господь сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои». А если грехи прощены, то нет препятствий для того, чтобы и тело было исцелено от болезни. И даже если оно не будет исцелено, то утешение, которое он получил от Христа, больше всякого другого. Христос может сказать: «Я не исцелю тебя от твоей болезни, но это не значит, что ты напрасно пришел сюда, потому что я удостоверяю тебя в прощении твоих грехов». Всякий раз, когда нам дается по Божьей благодати узнать, что Господь прощает нам наши грехи в таинстве ли исповеди, в личной или домашней нашей молитве, когда касается нас Он своей жизнью милосердия и прощения, мы узнаем, что это дороже всего остального на свете. Человек может получить этот дар. Преподобный Силуан Афонский рассказывает об одном человеке в монастыре, который ходил со светлым радостным лицом. Преподобный узнал, что тот когда-то убил другого человека. Такое страшное преступление совершил. Он подошел к нему и спросил: «Как ты можешь быть таким спокойным и радостным после того, как совершил страшное преступление?» И этот человек сказал: «Я много со слезами молился Господу, и Он простил меня». И он не может скрыть своей радости, потому что думал, что этот грех уже никто никогда ему не простит. Вот об этом мы с вами должны молиться, чтобы Господь простил нам наши грехи. Пусть будет, все, что пошлет нам Господь, милосердный и правосудный, пусть огненные искушения, как говорит апостол Петр, нас посетят, но только были бы они очищением наших грехов, чтобы мы с чистой совестью, утешенные любовью Христовой, мужественно, ничего уже не страшась, могли проходить через ад, чтобы достигнуть Господа нашего, потому что Христос нас посетил, и у нас добрая совесть. В сегодняшнем Евангелии, которое всего-то из нескольких строчек, есть еще такие очень значительные для нас слова. Книжники, то есть богословы, ученые, которые все знают, слыша слова Христова о том, что прощаются грехи, этому грешному человеку говорят: «Сей богохульствует», хотя они говорят это в самих себе, в своих сердцах. Господь видит их помышления. Пусть люди не слышат то, что мы говорим про себя, какие помышления входят внезапно в сердце наше. От Господа не бывает ничего сокрыто, и мы должны быть очень внимательными к тому, что происходит в наших сердцах, потому что здесь, где открывается благодать Божия, как мы видим, вдруг появляется навстречу ей самая черная адская злоба. Мы живем во времена, когда, как мы говорим, грех становится нормой всюду, во всех проявлениях жизни. Поэтому мы призываемся противостоять всякому греху, чтобы не только грубые, уничтожающие человека грехи не входили в нашу жизнь, чтобы не только таких грехов не допускать, но страшиться в сердце своем, не дать места дьяволу, чтобы не оказаться с теми, кто замышляет потом самое гнусное преступление против Господа. Слова Спасителя, когда Он говорит, что Сын Человеческий имеет власть прощать на земле грехи, для нас должны быть утешением. Власть прощать грехи предана в руки Сына Человеческого, того, кто, как говорит Писание, плоть от плоти нашей и кость от костей наших, того, кто причастен всем нашим болезням, скорбям и нашей смерти, того, кто знает, что такое грех, какие страшные последствия греха неизбежны для всякого человека, знает это бесконечно больше, чем кто-либо из нас, и имеет власть прощать эти грехи. Господь простирает свое милосердие на жизнь всего человека. Что легче, говорит Он, сказать «прощаются тебе грехи» или сказать человеку, который лежит в параличе, «встань и ходи». Что может быть более невозможным, чем сказать «прощаются тебе грехи, встань и ходи»? Или наоборот, что может быть более легким, чем это сказать? Только крепость и милосердие Божие могут совершить это чудо. Господь пришел исцелять нас и спасать. Он говорит о том, что там, где исцелен грех, самая главная болезнь человека, там, естественно, легко исцелить и болезнь тела. Сегодняшнее Евангелие, как всегда, заставляет нас задуматься о том, что происходит лично с каждым из нас, и что происходит сегодня с нашим народом. Та расслабленность, паралич, которым охвачен сегодня наш народ, те беды, которые он испытывает, только симптом, говорит сегодня Христос, болезни, которая называется грехом. Господь может легко избавить нас от всех бед, исцелить от этой расслабленности, если будет исцелена главная болезнь, которой болен сегодня наш народ. Господь пришел, чтобы спасти людей от греховых, но у нашего расслабленного народа нет сил самому прийти ко Христу. Что же делать? Для этого две вещи нужно сделать. Во-первых, церковь призывается к тому, чтобы она сделалась способной понести народ на себе, на своих плечах ко Христу. Для этого нужно иметь сострадание к людям погибающим. И, во-вторых, сам народ должен быть способным, как тот расслабленный человек, по крайней мере, не сопротивляться, не кричать «Куда вы меня несете? Не хочу!» Где взять это доверие к Церкви Христовой для народа, который в массе сегодня неверующий? Господь говорит нам, чтобы мы прежде всего посмотрели на себя. Мы почти в той или иной степени тоже являемся все расслабленными людьми. Но разница заключается в том, что все-таки мы устремляемся ко Христу. И когда мы устремляемся к Нему, но не можем сами к Нему прийти, нас несут люди, которые крепче нас, святые, которым мы молимся в церкви нашей, прежде всего новые мученики наши, исповедники российские во главе с царственными мучениками и все святые в земле нашей просиявшие. Когда мы с подлинным покаянием в грехах доверимся тому, что совершает с нами в церкви Господь и Его святые, тогда совершится с нами чудо исцеления. Оно не может остаться незамеченным. И тогда, как в Евангелии сказано сегодня, народ, видя чудо исцеления, прославил Бога. Народ видит милость Божию, которая проявлена к другому человеку. Это для него радость и хвала. Это значит уже, что это высокое состояние, в котором пребывает народ в этот момент. Нужно заботиться о том, чтобы народ наш не потерял свою естественную способность быть народом, у которого еще жива совесть и стыд, и который способен, не зная истинного Бога, отвечать своей душою на глубокие проявления горя и радости, чтобы не был он мертвым народом. Народ удивился, сказано в Евангелии, прославил Бога. И удивительно, что сказано, он прославил Бога. Он прославил не Сына Божия, он прославил Бога за то, что тот дал такую власть человеку. Разве в этих словах не раскрывается нам тайна Церкви, данная Богом власть человеком, которая только в Церкви осуществляется? И когда народ, не знающий Бога, обретает способность хвалить Его за великие милости, явленные к другим людям, тогда он уже сам начинает входить в Церковь, приближается ко Христу. Аминь.